На связи, я слушаю. Алло. Да. Чего? Это кто? А это кто? Вконтакте меня напишешь. Вконтакте, да, пишу тебе. И что дальше? Кто это? Эй, а это кто? А? Ты кто такой вообще? А ты Алло. Меня матом ругаешь там ВКонтакте и сейчас говоришь, кто такой? А, ты да, кто такой? Ты пидор несчастный, вот кто ты, да? А кто ты, а? Я говорю, ты пидор несчастный, я маму твою жопу ебал. Весь а твою маму я ебал, буду, а ты кто такой, а вообще? Эй, а тот, кто ебет твою маму каждый день в жопу? А зачем это ты ругаешь там матом? И это скажи? Ежедневно происходит, ты понимаешь? Мне это нравится. Алло. Алло. Ты почему? Скажи, зачем? Ну, потому что я получаю от этого удовольствие. Ёб твою маму, иди нахуй вообще, слышишь? Эй, нет, это ты иди нахуй вообще. Ты где? Эй, я в жопе твоей мамаши. Ёб твою маму, ара, не сука, твою. Ты кто такой вообще, ара, пидорат.